Глава 11. Тараканий царь. Твое прозвище — русский город, азбучно славянский святой. Н. Клюев. В надежде довести до конца спасское дело, Вадим приехал в небольшой северный городок. Сдав проявку пленку, найденную в фотокамере, он отправился в местный отдел милиции, чтобы договориться об экспертизе. Серебряный обруч остался в ларчике у бабки Нюры, рядом с ее смертной укладкой. В милицейском дворике на куче пожарного песка дремала собака северной наружности. Крупная, ладная, с яркими светлыми глазами и черно-белой полумаской на морде, с завитым в тугое кольцо хвостом. Она беззвучно оскалила желтые клыки на человека с огромным бурым рюкзаком, пересекшего охраняемую территорию. Пышноусый дежурный попросил Вадима подождать в коридоре, пока он доложит начальству и составит протокол изъятия. Вадим приметил прохладный уголок, поудобнее устроился в продавленном кресле, зажмурился и почти сразу стремительно упал в ласковую живую темень. Он держал Лику в объятиях всю ночь, не отпуская ни на мгновение, боясь потерять в дремучих чащах бреда, в пучинах снов, но так и не смог насытиться. Последние ее открытости в бездонной наготе оставалось что-то недостижимое, ускользающее, нетронутое, девственное, словно он хотел и не мог удержать ее душу. Сквозь вязкую дремоту доносились дальние голоса. «Пшо, зараза!» Тонкий женский визг резанул его атласный душный сон. Вадим прислушался. В знойной тишине не стихала какая-то неприличная возня. Вялый женский голос бубнил несуразицу. Мужской подначивал. Что-то заставило Вадима прислушаться. «Ай-яй-яй-яй-яй! Какой глупый женщина! Почему не хочешь? А курить хочешь, да? Сними трусы, красавица, сигарету дам!» Вадим встал, прошелся до конца коридора, заглянул как бы случайно за угол. Напротив обезьянника в привычной позе зэка сидел на корточках чернявый человечек. Выпуклыми, глумливо ласковыми глазами он заглядывал за решетку КПЗ. Двое других в черных, как воронье перо, блестящих костюмах поддразнивали ухаря. Из-за решетки слышался мат и животное мычание. «Пшел отсюда!» Пьяная женщина скороговоркой сыпала ругательства, но голос был молодой и лишь слегка охрипший, словно расстроенная музыкальная табакерка.